Федор Михайлович Достоевский. Неточка Незванова. Моноспектакль Марии Скосаревой. 13-я серия. И теперь, забившись в угол, я раздумывала про себя. Зачем же он обещал награду за то, что уже я решила сделать своей собственной волей? Новые ощущения, новые стремления, доселе неведомые, новые вопросы толпою восставали во мне. Я мучилась этими вопросами. Потом я вдруг начинала думать о матушке. Я представляла себе горесть ее при потере последнего, трудового. Наконец матушка положила работу, которую делала через силу, и подозвала меня. Я задрожала и пошла к ней. Она вынула из комода деньги и, давая мне, сказала: «Ступай, Неточка. Только ради Бога, чтоб тебя не обсчитали, как на медне, да не потеряй как-нибудь». Я с умоляющим видом взглянула на отца, но он кивал головой, ободрительно улыбался мне и потирал руки от нетерпения. Часы пробили 6, а концерт назначен был в 7 часов. Он тоже многое вынес в этом ожидании. Я остановилась на лестнице, поджидая его. Он был так взволнован и нетерпелив, что без всякой предосторожности тотчас же выбежал вслед за мной. Я отдала ему деньги. На лестнице было темно, и я не могла видеть лица его. Но я чувствовала, что он весь дрожит, принимая деньги. Я стояла, как будто остолбенев и не двигаясь с места. Наконец очнулась, когда он стал посылать меня наверх вынести ему его шляпу. Он не хотел и входить. «Папа, разве ты не пойдешь вместе со мною?» — спросила я прерывающимся голосом, думая о последней надежде моей, его заступничестве. «Нет, ты уже поди одна, а?» «Подожди, подожди!» — закричал он, спохватившись. «Подожди! Вот я тебе гостинцу сейчас принесу. А ты только сходи сперва, да принеси сюда мою шляпу». Как будто ледяная рука сжала вдруг мое сердце. Я вскрикнула, оттолкнула его и бросилась наверх. Когда я вошла в комнату, на мне лица не было. И если б теперь я захотела сказать, что у меня отняли деньги, то матушка поверила бы мне. Но я ничего не могла говорить в эту минуту. В припадке судорожного отчаяния бросилась я поперек матушкиной постели и закрыла лицо руками. Через минуту дверь робко скрипнула, и вошел батюшка. Он пришел за своей шляпой. «Где деньги?» — закричала вдруг матушка, разом догадавшись, что произошло что-нибудь необыкновенное. «Где деньги? Говори!» «Говори!» — тут она схватила меня с постели и поставила среди комнаты. Я молчала, опустя глаза в землю. Я едва понимала, что со мной делается и что со мной делают. «Где деньги?» — закричала она опять, бросая меня и вдруг повернувшись к батюшке, который хватался за шляпу. «Где деньги?» — повторила она. «А? Она тебе отдала их! Безбожник, губитель мой, злодей мой! Так ты ее тоже губишь, ребенка? Ее! Ее нет же, ты так не уйдешь!» И в один миг она бросилась к дверям, заперла их изнутри и взяла ключ к себе. «Говори! Признавайся!» — начала она мне голосом, едва слышным от волнения. «Признавайся во всем! Говори же! Говори! Или я не знаю, что я с тобой сделаю!» Она схватила мои руки и ломала их, допрашивая меня. Она была в исступлении. В это мгновение я поклялась молчать и не сказать ни слова про батюшку, но робко подняла на него в последний раз глаза. Один его взгляд, одно его слово, что-нибудь такое, чего я ожидала и о чем молила про себя, и я была бы счастлива, несмотря ни на какие мучения, ни на какую пытку. Но, Боже мой, бесчувственным, угрожающим жестом он приказал мне молчать, будто я могла бояться чьей-нибудь другой угрозы в эту минуту. Мне сдавило горло, захватило дух, подкосило ноги, и я упала без чувств на пол. Со мной повторился вчерашний нервный припадок. Я очнулась, когда вдруг раздался стук в дверь нашей квартиры. Матушка отперла, и я увидела человека в ливрее, который, войдя в комнату и с удивлением озираясь кругом на всех нас, спросил музыканта Ефимова. Отчим назвался. Тогда лакей подал записку и уведомил, что он от Б, который в эту минуту находится у князя. В пакете лежал пригласительный билет КС. Появление лакея в богатой ливрее, назвавшего имя князя своего господина, который посылал нарочного к бедному музыканту Ефимову, все это произвело на миг сильное впечатление на матушку. Я сказала в самом начале рассказа о ее характере, что бедная женщина все еще любила отца. И теперь, несмотря на целые 8 лет беспрерывной тоски и страданий, ее сердце все еще не изменилось, она все еще могла любить его. Бог знает, может быть, она вдруг увидела теперь перемену в судьбе его. На нее даже и тень какой-нибудь надежды имела влияние. Почем знать, может быть, она тоже была несколько заражена непоколебимой самоуверенностью своего сумасбродного мужа. Да и невозможно, чтобы эта самоуверенность на нее слабую женщину не имела хоть какого-нибудь влияния. И на внимание князя она вмиг могла построить для него 1000 планов. В один миг она готова была опять обратиться к нему, она могла простить ему за всю жизнь свою, даже взвесив его последнее преступление. Пожертвование ее единственным дитяти и в порыве заново вспыхнувшего энтузиазма, в порыве новой надежды низвесть это преступление до простого проступка. Да малодушие, вынужденного нищенством, грязной жизнью, отчаянным положением. В ней все было увлечение, и в этот миг у ней уже были снова готовы прощение и сострадание без конца для своего погибшего мужа. Отец засуетился. Его тоже поразила внимательность князя и Б. Он прямо обратился к матушке, что-то шепнул ей, и она вышла из комнаты. Она воротилась через 2 минуты, принеся размененные деньги, и батюшка тотчас же дал рубль серебром посланному, который ушел с вежливым поклоном. Между тем матушка, выходившая на минуту, принесла утюг, достала лучшую мужнину манишку и начала ее гладить. Она сама повязала ему на шею белый батистовый галстук, сохранявшийся на всякий случай с незапамятных пор в его гардеробе, вместе с черным, хотя уже и очень поношенным фраком, который был сшит еще при поступлении его в должность при театре. Кончив туалет, отец взял шляпу, но, выходя, попросил стакан воды. Он был очень бледен и в изнеможении присел на стул. Воду подала уже я. Может быть, неприязненное чувство снова прокралось в сердце матушки и охладило ее первое увлечение — Батюшка вышел. Мы остались одни. Я забилась в угол и долго молча смотрела на матушку. Я никогда не видала ее в таком волнении. Губы ее дрожали, бледные щеки вдруг разгорелись, и она по временам вздрагивала всеми членами. Наконец, тоска ее начала изливаться в жалобах, в глухих рыданиях и сетованиях. «Это я, это все я виновата, несчастная», — говорила она сама с собою. «Что же с нею будет? Что же с нею будет, когда я умру?» — продолжала она, остановясь посреди комнаты, словно пораженная молнией от одной этой мысли. «Неточка, дитя мое, бедная ты моя, несчастная», — сказала она, взяв меня за руки и судорожно обнимая меня. «На кого ты останешься? Когда и при жизни-то я не могу воспитать тебя, ходить и глядеть за тобою? Ох, ты не понимаешь меня! Понимаешь ли? Запомнишь ли, что я тебе теперь говорила, неточка? Будешь ли помнить вперед?» «Буду, буду, маменька», — говорила я, складывая руки и умоляя ее. Она долго, крепко держала меня в объятиях, как будто трепеща одной мысли, что разлучится со мной. Сердце мое разрывалось. «Мамочка, мама», — сказала я, всхлипывая, — «за что ты? За что ты не любишь папу?» И рыдания не дали мне досказать. Стенание вырвалось из груди ее. Потом, в новой ужасной тоске, она стала ходить взад и вперед по комнате. «Бедная, бедная моя! А я и не заметила, как она выросла. Она знает, все знает. Боже мой, какое впечатление, какой пример!» И она опять ломала руки в отчаянии. Потом она подходила ко мне и с безумной любовью целовала меня. Целовала мои руки, обливала их слезами, умоляла о прощении. Я никогда не видывала таких страданий. Наконец она как будто измучилась и впала в забытье. Так прошел целый час. Потом она встала, утомленная и усталая, и сказала мне, чтобы я легла спать. Вы слушали 13-ю серию моноспектакля Марии Скосаревой по повести Федора Михайловича Достоевского «Неточка Незваного».